Глава 3. Девушка из источника. На следующее утро я проснулся необычно рано. Казалось, мне что-то снилось, но что именно вспомнить я не мог. Зевая, я посмотрел в сторону двери и увидел черный туман там, где вчера сидела Мисиба. Следы ее присутствия. В доме было тихо. Интересно, вернулась ли тетя? Насколько я знаю, обычно она не задерживалась до утра, но кто же ей запретит это сделать? Я спустился вниз и приготовил завтрак. Не для себя, для Марико. Нарезал простой салат с ветчиной и сыром, и фрукты. Ей должно понравиться. Я закинул несколько долек в рот и вышел из дома. Еще не было и 7. Я спустился по лестнице, слыша только свои шаги. Вышел за ограду. Вокруг не было ни души, и так тихо, будто человечество исчезло с лица земли. Я пошел дальше, вспоминая подобные дурацкие мысли из детства. Светло-серые облака застилали небо. Почему-то мне больше хотелось идти пешком, нежели ехать на велосипеде. Занятия начинались после 10, поэтому даже если я отправлюсь своим ходом, то доберусь примерно минут за 40. Времени у меня более чем достаточно. Думаю, Ричард уже мертв. Я смотрел на начавшие сбрасывать листву деревья и вспоминал. Бледно-коричневые ветки напоминали руки старика. Проникся ли этим Лэнс? Но я волнуюсь за того рыжего юношу. Я тоже за него беспокоюсь. За этого парня с ужасным цветом лица. За парня, от которого стоит только на секунду отвести взгляд, и в следующий раз увидишь его погруженным в чтение книги о жизни, смерти и магии на какой-нибудь скамейке. У меня много причин для беспокойства. Однако уверен, что Мисиба имела в виду не их. Вы так много думаете о других, что иногда забываете подумать о себе. Я не понимаю. Вообще-то я никогда слишком много не думал о других людях. Я волновался за Мисибу, но в конце концов вышло, что вышло. Я шел, глядя себе под ноги, и только сейчас заметил, что пришел в какое-то незнакомое место. Я остановился и огляделся. Со всех сторон одни холмы. Таких пейзажей я еще не видел. «Сью», после недолгих раздумий позвал я. Где-то рядом отчетливо послышался смех. Я вздохнул, еще раз осмотрелся и обнаружил розовое пятнышко в тени травы. «Что ты делаешь?» Фея взлетела и оказалась почти на уровне моих глаз. Она покрутилась и рассмеялась, прикрыв рот обеими руками. Приятно было видеть, что ей, как всегда, весело. «Так и зачем же ты меня запутала?» «Кая же можно!» «Сейчас слишком холодно для раздеваний. Можно в зимний сезон обойтись без них?» «Сезон?» «Зимой». «Зимой!» «Ты что, попугай?» «Попугай!» Она снова засмеялась и сделала сальто прямо в воздухе. «Что же тут такого смешного?» Я решил не пытаться понять юмор фей. Просто поставил сумку, снял куртку, вывернул и надел ее снова. А потом зажмурился и сделал глубокий вдох. Открыв глаза, я увидел привычный мир и Сью. Она наклонила голову. «Кай, ты и сегодня сладкий». «Это точно». «Куда ты идешь?» «В университет». «Зачем?» «Потому что я студент». «Каков ментальный возраст у феи? Около 5 лет?» Вокруг никого не было, поэтому переживать не стоило. Но вот если бы я заговорил с пустотой в общественном месте, меня бы сочли сумасшедшим. И хотя это не так, я все равно чувствовал себя неправильно. Как же это, общаться с феей, да еще и так естественно? Но не могу же я ее игнорировать. «Ты увидишь Лэнса?» «Может быть», — ответил я. «А что Лэнс? Он сладкий?» «А Лэнс все слаще». «А я? Тоже слаще?» «Сладкий». «Попробуй объяснить как-то иначе». Сью остановилась, или скорее замерла в воздухе с открытым ртом. Неужели моя просьба настолько сложная? «Хорошо, можешь говорить, что я сладкий. А что ты знаешь о Лэнсе?» «О Лэнсе? Он становится все слаще». «Что-нибудь еще?» «Он почти не пахнет, как люди». «А я пахну?» «Пахнешь». Первым делом я решил понюхать свою куртку, но мне был незнаком аромат своего тела. «Обычный человек пахнет, как люди?» «Пахнет». «И я, и Марико. Ага. Кто бы еще? Миссис Робинсон? Пахло. Тогда почему Лэнс не пахнет? Потому что он становится все слаще. Если бы я мог загадать одно желание, я бы попросил добавить этой фее немного словарного запаса. Было бы здорово не ходить по кругу. Кай не нравится? Что? Что Лэнс становится все слаще. Ну да, наверное, я не очень этим доволен, ответил я. Но Кай же видит, да? Что именно? Что даже если Лэнс станет слаще? А? Я остановился. То есть? Я хотел спросить, что она имела в виду, но замолчал. Перед нами шел мужчина средних лет, выгуливавший собаку. Спаниеля цвета латте. О! Издала Сью странный звук. Конечно, я не подал виду, но спаниель встревоженно оглянулся. Когда у меня возникло плохое предчувствие, было уже поздно. Собака изо всех сил бросилась к нам. Похоже, она тоже видела фей. «Стой! Эй, стой!» пронзительно закричал хозяин, внезапно отпустивший поводок. Конечно, пес его не послушал. Я не знал, что делать. Спаниель бежал ко мне, длинные уши развивались на ветру. При этом он не выглядел агрессивным, а скорее почему-то даже счастливым. Я давно ухаживал за собаками, поэтому знал кое-что об их неконтролируемом возбуждении. Даже если они не кусают, их энергичность может доставить неудобства. Сью резко взмыла вверх, туда, где собака ее бы не достала. На лице у нее отразилось предвкушение и радость. Как раз когда я хотел убедиться, что фея в безопасности, спаниель оказался прямо передо мной. Казалось, он хотел использовать меня как трамплин, чтобы допрыгнуть до малышки. Я не успел его остановить, он с невероятной силой ударил меня лапами в солнечное сплетение, чуть не повалив с ног. Он был примерно в два раза тяжелее Ханпена. Фея от радости захлопала в ладоши. «Ну ты...» «Давай, Сью, улетай отсюда», – прошептал я. Хихикнув, та оседлала ветер и улетела. Я отчаянно схватил поводок спаниеля, который пытался преследовать ее. «Извините!» – догнал меня хозяин и с криком обрушился на собаку. «Ты чего творишь?» Спаниель поприветствовал мужчину, беспечно помахивая хвостом. «А у меня тоже есть собака, поэтому, может, она из-за запаха так?» Первым делом попытался оправдаться я. «Извините, пожалуйста, честное слово!» Снова начал хозяин, оборачивая поводок вокруг запястья, но неловко запнулся. Через мгновение я понял почему и чуть ли не цокнул на него. Мужчина поднял подбородок и нерешительно заговорил. «Не хочу показаться грубым, но у вас, похоже, куртка вывернута наизнанку». «Я знаю». «Вот как? Вы не ушиблись?» «Все нормально, правда, мне надо идти». «Хорошего дня». «И вам». Вежливо ответил я, пробормотав себе под нос, что он на самом деле будет отвратительным. После того, как парочка ушла, я позвал Сью. Конечно, она не вернулась, поэтому в универ я пошел только с багажом вопросов без ответов. Но Кай же видит, да, что даже если Лэнс станет слаще... И что это значит? Что это значит? Я понял, что сказанное Мисибой и Сью крутилось в моей голове и перестал записывать. В любом случае, я узнал, что, похоже, у Лэнса есть и другие серьезные проблемы, кроме проблем со здоровьем. И, похоже, это проявляется, когда он заботится о ком-то другом. А если все оставить как есть? Может, он умрет? Если я это заметил, значит, обычные люди не смогли. Кроме призраков, ничего в голову не приходит. Когда лекция, которую я почти не слушал, закончилась, я направился к любимой скамейке Лэнса. Она как раз была недалеко от аудитории. Там его не было, поэтому я пошел в библиотеку. Сегодня я не звонил ему из-за Ричарда, но он должен прийти не только ради меня. Раньше он был там частым гостем. И правда здесь, пробормотал я, обнаружив его спящим на обычном месте. Цвет его лица был ужасным. Примерно на 7 баллов. Мне кажется, что за последнее время его состояние ухудшилось. Поэтому я не умру так легко. Неужели он и впрямь умирает из-за работы? Я сел рядом. Лэнс был бледен, глаза спрятаны за взъерошенными рыжими волосами. Он беззащитен только во сне. Такой уж он человек. А когда бодрствует, кажется, что вокруг него сплошь стены. Все свое он прячет по карманам и молчит. Не думаю, что имею право раскрывать секреты только потому, что я призрак. Думаю, если бы Мисиба знала о грозящей ему опасности, ей стоило об этом рассказать. Однако она промолчала. Возможно, просто не могла сказать, потому что из тех, кто прячет все в себе. Ей не хотелось раскрывать никаких секретов. О себе самой или о ком-то другом. Я понял это еще давно. Именно поэтому так долго думал, стоило ли беспокоить ее вопросами о самочувствии, но так и не смог подобрать слов. Даже там, на крыше, я не смог ничего сказать. И она спрыгнула. Интересно, существует ли какой-то другой человек? Более искусный, чем я, более проницательный, тот, кто умеет говорить нужные вещи в нужное время. Добрый и умный, идеально подходящий для спасения человека. Именно такой нужен Мисибе и Лэнсу. Почему из всех людей рядом с ними оказался именно я? Все мы закрыты и нелюдимы. Есть в этом какая-то безнадежность. Я знаю, меня бы здесь не было, если бы я и впрямь не мог никого спасти. Бросил бы всех. Думаю, мне бы вполне комфортно жилось в Японии, но этого не произошло и не могло произойти. Я совершенно безнадежен, но и они тоже, и я это понимаю. Ничего не поделать. Каким бы угрюмым, болезненным, беспокойным и необщительным чудаком ни был бы Лэнс, он стал первым другом, которого я обрел с момента приезда в Англию. Я не хотел потерять его, как потерял Мисибу, своим бездействием. «Кай!» – разбудил меня Лэнс. Я открыл глаза. Похоже, пока я ждал его пробуждения, задремал сам. Прошлой ночью я не выспался, до поздней ночи разговаривал с Мисибой, а сегодня проснулся рано. Когда я поднял голову, Лэнс смотрел на меня. Цвет его лица теперь был примерно на 4. «Здесь не стоит так долго спать!» «Почему?» «Мы должны были встретиться?» «Нет». «Тогда ты пришел сюда позаниматься?» «Нет, я пришел увидеться с тобой». Лэнс напряг подбородок и сделал странное лицо. «Ты от меня что-то скрываешь, да?» «Почему ты думаешь, что я многое не договариваю или скрываю?» — безучастно спросил юноша. Мне пришло в голову, что, возможно, он воспринимает меня просто как знакомого. Темно-зеленые глаза смотрели на меня. Тот же цвет, что и при первой нашей встрече. Та же безысходность во взгляде. «Ты же ничего и не ждешь от людей, да?» «Опять ты!» Лэнс слегка нахмурился. «Пытаешься донести что-то окольными путями?» На мгновение я задумался, стоит ли рассказывать ему то, что узнал от Мисибы. Однако он антифантазм, а она призрак. Пока Фарланг не был в курсе, все было в порядке, но узнай он о ее существовании, ему пришлось бы что-то сделать. «Сегодня утром я встретил Сью». «Ясно. У нее все хорошо?» «Да, как обычно». «Она что-нибудь тебе сказала?» «Что ты сладкий». «Феям такое нравится». «Она еще добавила, что ты становишься все слаще, как будто имела в виду, что однажды умрешь, или что-то в этом роде». Я уставился на Лэнса, стараясь не упустить ни малейшего изменения в выражении его лица, но, к сожалению, единственное, что смог увидеть, это замешательство. И никакого раздражения по этому поводу. «Умру? Я?» — спокойно уточнил Лэнс. Только тогда я заметил, что если он не знал об этом, то мое заявление прозвучало слишком серьезно и грубо. «Нет, ну, если быть точнее, она сказала, что ты становишься все слаще и слаще. Но я же за тобой приглядываю, поэтому беспокоиться не о чем. Просто подумал, что увижу тебя, даже если ты станешь призраком». «А, понятно. Это...» Юноша посмотрел на свои руки и отпустил смешок. Я, как дурак, уставился на него. Лэнс предполагал, что если бы остался один, то обязательно умер. Теперь, поняв, что это не так, он не знал, как реагировать. «Я и не собирался умирать». «Но тебе же плохо». «Я с этим родился. Это не болезнь, я уже говорил». «А что тогда значит это? он становится слаще. Феи под словом «сладкие» разные могут иметь в виду. Даже я не всегда знаю, что именно. Покачал головой он, не глядя на меня. У меня было такое чувство, что он действительно что-то скрывает. Не понимаю, почему. Я продолжал прощупывать почву, не упоминая Месибу. Здесь ничего нет. Там? А там, кажется, шрам. Спрашивать было рискованно, но зато он мог попасться. Покажи левую руку. Лэнс не поддался, хотя я надеялся. Он только поднял бровь и спросил, зачем. Да что это с ним? Надо было вывести на чистую воду. У тебя же появился шрам. Ну да. Откуда ты знаешь? Спросил у Синегами. Ты встречался с Синегами? Мне казалось, что я схожу с ума, когда у меня спрашивали подобное настолько серьезно. Неужели Лэнс хотел сказать, что и они существуют? Нет. С женщиной, которая выглядит как смерть с косой. С человеком. Показывай. Ладно, сказал Лэнс, закатывая рукава кардигана и расстегивая манжету рубашки. Убедившись, что вокруг никого нет, он быстро поднял рукав до локтя. На белой коже были видны красные порезы и, судя по всему, следы от шприцев. Я бы не сказал, что их было много, но у большинства нормальных людей, вероятно, не было бы и одного. Странно иметь больше. Это не от наркотиков. Застигнутый врасплох, я молчал. В работе антифантазмом и такое бывает. Спокойно объяснил Лэнс, опуская рукав и застегивая манжету обратно. Меня раздражала его манера говорить. Так, словно его это не касалось. Self-harm из-за работы? Ну, если выражаться так, то звучит не очень. Это не очень с любой стороны. Ты можешь еще громче сказать? Мы в библиотеке. Сарказм англичан порой выводил меня из себя. Когда я замолчал, юноша в замешательстве опустил глаза. «Теперь мне нужно объясниться?» «Естественно». Он потряс левой рукой. «Да уж, можешь не говорить Мари». «А она здесь при чем?» «Помнишь, как она смогла на короткое время видеть Сью?» «Да, что-то с капсулами связано было». «Ты знаешь, из чего они?» «Откуда мне знать?» «Это кровь. Наша. То есть антифантазмов». Я потерял дар речи. «Кровь?» Лэнс продолжил. Каждый раз мне нужно подавать в бюро заявление вместе с указанием цели использования капсулы. В ней находится кровь человека с особенно сильным вторым взглядом. Если ее проглотить, даже обычный человек сможет визуально распознавать волшебные формы жизни в течение нескольких часов. И это кровь? Принимающему капсулу лучше не знать, что внутри, поэтому ее содержимое не раскрывается. Я не хочу, чтобы какой-нибудь оккультный маньяк узнал об этом и начал бы выжимать из меня все соки. Пробормотал Лэнс, раздраженно откидывая челку. Выжимать? Это как апельсиновый сок? Мурашки по спине от такого. Иногда Лэнс говорит ужасные вещи, даже не задумываясь. И какое отношение это имеет к шрамам? Когда обращаться в бюро слишком хлопотно, я делаю их сам. Вообще-то это запрещено. Так ты режешь себе левую руку? Что ты воспринимаешь все это в штыки? Тебе ли об этом спрашивать? Достаточно просто порезать палец бумагой. Нужно всего несколько капель. Ты идиот! Делать такое — привилегия здоровых. Да и то они не тратят кровь попусту. Вот почему ты вечно валишься в обмороке. У меня всегда было слабое тело. Если оно слабое, надо о нем заботиться. Лэнс пристально посмотрел на меня. Я думал, что он опять завуалированно попросит меня не вмешиваться, но он только слегка наклонил голову и сказал спасибо. Я бессиленно рухнул на стол и взъерошил волосы правой рукой. Зачем я вообще сюда пришел? Лэнс был при смерти, и я пытался его спасти, заставив назвать мне причину своего недуга. Я пришел не для того, чтобы читать лекции о заботе о себе и получать благодарности. Что я вообще сделал? Не принимай всерьез слова фей. Ты определенно что-то скрываешь. Ну, даже не знаю. Может, что у меня аллергия на арбузы? Я поднял голову. Лэнс был беспечен. Можно даже сказать, весел. Он даже хуже Месибы. Ее окружали стены, а его — целый лабиринт. Что бы я ни делал, кажется, никогда не смогу его пройти. Я устал. Пойду поем. А потом вернешься? Не знаю, если будет настроение. Я хочу сегодня сходить на лекцию, поэтому... Можешь не приходить. С того раза приступов анемии больше не было, поэтому все нормально. Сказал я небрежно и встал. Лэнс закрыл глаза и зевнул. Мне захотелось хорошенько треснуть его по голове, поэтому я быстро ушел. Патриция сидела за стойкой приема, и когда наши взгляды встретились, она улыбнулась. Я в ответ только хмуро кивнул. Сегодня я ничего не принес из дома, поэтому пошел в кафе и съел целую запеченную картофелину с мясным соусом, кукурузой и сыром. Не знаю, есть ли у этого простого блюда название, но оно дешевое и сытное, поэтому я часто его заказываю. Мне удалось успокоиться, выпив пресный чай. Тетя бы точно была им недовольна. Может, Лэнс и не умрет, однако Мисиба была очень обеспокоена. Даже если не воспринимать слова фей всерьез, нужно вспомнить, что именно о Фарланге девушка заговорила в первую очередь. Значит, в этом есть какой-то смысл. Если бы было возможно, я бы просто вызвал ее и попросил рассказать мне все снова, но без пафоса. Тем не менее, я не могу этого сделать. Я даже не знаю, где она находится и как ее позвать. Держу пари, Лэнс в курсе, а я снова нет. Проще спросить Сью, но она не всегда бывает дома, а когда бывает, я не всегда понимаю, что она говорит. Что еще можно сделать? Мы знаем друг друга уже полтора месяца. Каким бы таинственным Лэнс ни казался, я уверен, что после всего этого разговора мне удалось узнать о нем немного больше. «А-а-а», – проговорил я вслух, наконец поняв. «Вот оно что. Единственные люди, которые обладают информацией о нем, это Марико и Патриция. Но не думаю, что кто-то из них много знает о Лэнсе. Тетя, кроме Хан Пэна и собственных дел, ничем не интересуется. А что насчет профессоров, на чьи лекции он ходит? Он специализируется на британских мифах и легендах. Конечно, у них могут быть хорошие отношения, но не более. Значит, нужны те, с кем Лэнс близок. Эти люди? Вполне возможно, что и не люди вовсе. Если я вожусь с Хан Пэном и феей, то он наверняка общается с ангелами и единорогами. Как я уже понял, идти нужно было только в одно место. К скамейке, где Лэнс часто лежал без сознания. Если бы он дружил с кем-то из магических существ, дома бы его все равно не было. Фарланг же что-то говорил о неожиданных проверках со стороны бюро. Я до сих пор не знаю, где он живет, но точно не в общежитии. Вероятно, до этого места можно дойти пешком, так что не думаю, что он прячется где-то между моим домом и университетом. Значит, на территории кампуса. Было бы слишком подозрительно разговаривать со странными созданиями в библиотеке, поэтому он делает это на улице. И еще. Госпожа Дух Воды. Почему я вспомнил об этом только сейчас? Когда я впервые привел Лэнса в библиотеку, на его кардигане был седой волос. Он сказал, что это от женщины с синягами, и добавил, что часто падает в обморок. Было очевидно, что у него вот-вот начался бы приступ анемии, и он бы потерял сознание. Лэнса не было ни на скамейке, ни на траве, ни в тени дерева. Должно быть, сейчас он занят другим своим хобби – тайным проникновением на лекции. Я нахмурился. Конечно, было бы неловко, если бы мы случайно столкнулись друг с другом, но ничего. В любом случае, пока что я просто сел на скамейку и смотрел по сторонам. На газоне отдыхало все меньше студентов. Возможно, из-за похолодания. Но все же они там были, и все выглядели по-человечески. Девушки и парни моего возраста, без седых волос. Я засунул руки в карманы куртки и посмотрел себе под ноги. «Что вообще есть дух?» – пробормотал я. «Если бы это была фея, я бы знал, что делать, ведь я дружу со Сью. Но духи... Я даже не знаю, в чем разница между ними и феями. Судя по длине того серебристого волоса, не думаю, что они размером со Сью. Скорее, с человека. Увидеть их можно только с помощью второго взгляда. Получается, они – это увеличенная версия фей?» По идее, водяных духов нужно искать в местах, связанных с водой. Я встал. В конце тропинки находилось озеро. Когда я только поступил в университет, то несколько раз гулял по этому району. Однако перестал приходить после того, как однажды нашел здесь использованный презерватив. Рядом с тропой стояло особенно старое на вид каменное здание, укрытое виноградными лозами с темно-зелеными листьями. Оно было похоже на дом ведьмы. Земля там была покрыта не травой, а грязью и мхом. Деревья внезапно стали тесно сжаться друг к другу, роняя вниз множество мертвых коричневых листьев. Целый небольшой лес. Здесь было так темно и сыро, что стало понятно, почему мало кто заходит дальше. Также было ясно, что молодые пары, ищущие уединение, сочтут это отличным местом для времяпрепровождения. Несмотря на все плюсы, Лэнс мне навстречу так и не вышел. Как только я сделал шаг вперед и почувствовал прохладный воздух на своих щеках, уверенности во мне стало больше. Любимым местом юноши была не эта скамейка, а то, что впереди. Скорее всего, он любит ходить сюда утром, когда людей почти нет. Обычно я встречаюсь с ним около полудня, так что к этому времени он точно заканчивает. Я легко смог представить себе немного сонного Лэнса, раздраженно отмахивающегося рукой от слабого солнечного света, пробивающегося сквозь деревья. Путь от дома до конца тропинки занял около минуты. Деревья снова поредели, и открылся вид на озеро. Передо мной будто расстелился целый новый мир. Озеро, если честно, было не очень красивым. Оно казалось глубоким, но вода в нем была слегка мутной и серо-зеленой, как в болоте, а на поверхности плавали мертвые листья и водоросли. Хотя бы без запаха. Тяжелые серые облака словно притягивались к его поверхности. Я немного постоял в конце тропинки. Картина открывалась настолько мрачная, что мне подумалось, а не проклято ли это место. Темные ветви зеленовато-коричневых деревьев тянулись во все стороны, словно в агонии. Пейзаж словно пропустили через фильтр очень бледного ультрамаринового цвета, из-за чего он казался несколько призрачным. Есть ли здесь кто-то вроде духа воды? А если да, то что мне делать? Как его найти? Похоже, до сих пор я полагался только на авось. Я приблизился к озеру. На мгновение я почувствовал, будто бледная голубовато-зеленая поверхность меня засасывает. Я медленно пошел вдоль кромки воды и нашел деревянную скамейку. Она была настолько ветхой, что было неясно, выбросили ее или установили специально. Несмотря на вид, она была сухой. Я нерешительно сел, скамья не сломалась. Совершенная тишина. Звуки просто опускались на гладь озера и исчезали. Я подумал, что раз феи существуют, то и духи должны. Наоборот, они любят лунные ночи и тишину. Они любят одиночество. Если подумать, у Лэнса тоже есть черты, свойственные феям. Хотя немного странно говорить, что у него и Сью одинаковый характер. Но все же он не любит солнце и любит тишину. А еще ненавидит толпы и шумные места. Если его оставить, то будет все дальше и дальше замыкаться в своей оболочке, пока не останется совсем один. А Лэнс становится все слаще. Я не был уверен, что Сью имела в виду, но в ее словах была доля правды. Несмотря на то, что люди, которых фея описывала как все более милых, виделись мне какими-то зловещими. Тут в воду что-то плюхнулось и привлекло мое внимание. «Человек!» — крикнул кто-то. Грубоватый голос, проникающий прямо в глубины сознания. Я инстинктивно выпрямился на скамейке и встретился с незнакомцем взглядом. Над поверхностью озера показалось лицо. Короткие серебристые волосы и бледно-зеленая кожа. Глаза темно-синие, узкие и слегка приподнятые к краю. Кончики ушей, странно зазубренные и заостренные, напоминали ракушки. В левом ухе болталась длинная серьга цвета глаз. Тело же скрывало толща воды. Существо удивленно прищурило глаза. «Дух?» – выдал я, сглотнув. Оно слегка улыбнулось и кивнуло. Я ничего не знал о духах, но почему-то считал их безобидными. Возможно, из-за Сью. Однако это создание было размером с меня и невинно не выглядело. Я напрягся. Скамейка находилась примерно в 3 метрах от озера, а находящийся в воздухе дух выплыл на расстоянии 2-3 от берега. Следовательно, между нами было чуть больше 5 метров. «У тебя есть второй взгляд?» Оно вышло из воды по плечи. «Интересно, у него маленькое лицо или длинная шея?» Существо было в черной одежде, и его пол было невозможно определить ни по хриплому голосу, ни по внешнему виду. К тому же я даже не знал, есть ли у духов, как и у людей, такое понятие. Я кивнул. Дух рассмеялся, показав острые зубы, висячие серьги, короткие, но серебристые волосы. Или лучше сказать, серебристые, но короткие. Наши взгляды пересеклись. «Ты знаешь Лэнса?» – спросил я. Дух позеленел, глаза его сузились. Было непонятно, сердится он или смеется. «Лэнс, знаю такого», – прошептал он нараспев и внезапно нырнул в воду. «Эй!» – подскочил я, и дух тут же появился на поверхности, но сильно правее. Запаниковав, я отпрянул и осел на скамью. Нельзя двигаться опрометчиво. «Вы о чем-то говорили?» «Точно. Ты что, его знакомый?» «Ага». «Ничего себе. Он водится с людьми», — рассмеялся дух. Я думал так же, но меня раздражало, что это заметил кто-то другой. Или скорее дело в том, как он это сказал. Раздался всплеск, и дух снова нырнул. На этот раз я не так волновался. Примерно через 3 секунды он снова появится там, где раньше. То есть слева. Даже если место изменится, расстояние между нами останется прежним, около 5 метров. «Так что тебе нужно, человек?» «Я хочу спросить о Лэнсе». «Что именно?» «Ну, чем он здесь занимается, например?» Губы светло-зеленого духа растянулись в улыбке. «Чем здесь занимается этот рыжий антифантазм?» «Да». «Ты разве не понимаешь, что там происходит? Не видишь?» «Что?» «Что плавает в этом озере?» Я уставился на воду и ничего не заметил, кроме мертвых листьев. «Не вижу». «Значит, подойди поближе и увидишь», — прошептал дух. Я нахмурился. Выглядывающая из-под воды правая рука поманила меня. Вдруг показалось, что моя кожа тоже позеленела. Ногти у существа были длинными, словно орудия для убийства, а между пальцами были натянуты перепонки. Мы снова смотрели друг на друга. Грозный взгляд. Хотя нет, не особо. У тети хуже. Если внушить страх, уважать будут больше. Плеск. Дух, как я и ожидал, исчез, а через некоторое время появился еще дальше. Он наклонил голову, как бы соблазняя меня. Но я не поддаюсь. «Осторожность не помешает, верно?» — рассмеялось существо. Плеск. Я поднялся и стал ждать. Дух отдалился и показался примерно в центре озера, в 20 метрах от меня. Довольно далеко. Я вздохнул. Не отрывая взгляда от его ухмылки, медленно, чтобы не подскользнуться на грязи, я приблизился к воде. Вот так. Осторожность не помешает. В любом случае. Я остановился у кромки так, что вода наполовину промочила носки, и снова посмотрел на поверхность озера. Кроме мутной воды и плавающих листьев ничего не было. «Да что мне вообще нужно увидеть?» – закричал я на существо. «Нэш, не заходи в воду!» Дух рассмеялся. Кричащий мне голос был высоким и каким-то девчачьим. Такого я раньше не слышал. Как только я обернулся, чтобы посмотреть, кто это был, вода передо мной внезапно расступилась. «Что?» Раздался какой-то бестолковый возглас. Из озера вынырнуло лицо, похожее на лицо духа в центре. «Это плохо». Тонкая, но невероятно сильная рука потянулась ко мне и схватила меня. Она была холодна, будто лед. По всему телу вмиг пробежали мурашки. Я таки поскользнулся на грязи, но тут же поднялся на колено и попытался ухватиться за что-нибудь на берегу свободной рукой. Однако все, что я чувствовал, это скользкая трава, растущая у воды. Дух не отпускал меня. Наконец я понял, что мне не выбраться. Тогда я крепко зажмурился, сделал глубокий вдох и закрыл рот. Погружаясь в воду, я выпускал воздух через нос. Почему так холодно? Еще только погрузившись по пояс в воду, я онемел от шока. Ноги едва касались дна, хотя у берега было мелко. Я моргнул, и в глазах позеленело. Зелень, зелень и такого же цвета дух, извивающийся в глубине. Мир лишился красок. Это неправильно. Каким-то образом мне удалось схватить существо за плечо, и я попытался отцепить его от себя. Не выйдет. Температура воды была достаточно низкой, но тело духа было еще холоднее. Кожа у него была склизкой, как водоросли. Странное, физически неприятное ощущение. Рука скользила, а существо в то же время тянуло меня вниз с еще большей силой. Я случайно открыл рот, и весь накопленный воздух вырвался в сверкающую воду. Крошечные пузырьки блестели и исчезали. Невероятно красивое зрелище, особенно учитывая обстоятельства. «Я же умру», — спокойно решил внутренний я. Вода попала в рот. Мутным взглядом я смог различить лишь широко раскрытый рот духа с острыми зубами. От такого укуса точно можно было умереть. «Если я умру...» Я помню вид с крыши. Снежный день. Мисиба смотрит на меня из места, куда я уже не попаду. Красный шарф. Белая кожа. Цвета, которых здесь так не хватает. Причина, по которой призраки остаются после смерти, заключается в их настойчивости. Звучал в голове безразличный голос Лэнса. Если я умру, стану ли я призраком? Внезапно правую сторону шеи обожгло. Резкая боль пронзила меня и тут же пропала. От меня ничего не откусили. Не думаю, что когда-то испытывал подобное. Мою руку отпустили, но прямо перед глазами что-то всеми силами дергалось и извивалось. Что это? Зеленый дух? Кто-то схватил меня за ногу холодными пальцами. Да почему у всех такие ледяные руки? Я попытался вздохнуть, но не смог. Вода. Во всем виновата вода. «Когда вы умрете, сомнений не останется», — сказала Мисиба. Однако стоило мне осознать себя живым, как я почувствовал такую боль, что захотелось умереть. Я все еще находился на мелководье и чувствовал, что обе ноги стояли на земле, но верхняя часть тела стала настолько тяжелой, что я не мог толком двигаться. Дело плохо. Я протянул обе руки и попытался коснуться дна озера, но только оцарапал кончики пальцев. Еле дотягиваюсь. Когда я подумал об этом, маленькая рука коснулась моей. Я ухватился за нее, но тут на меня двинулась волна небывалого размера. Вода снова надавила на мое тело, и я уже в который раз решил, что сейчас точно умру. Я думал, что теперь меня точно унесет, но произошло совершенно наоборот. Волна отбросила меня, и в следующий миг я обнаружил, что лежу на земле. Наконец получилось выплюнуть всю воду изо рта. Даже не выплюнуть, а откашлять целый комок. Несколько раз, прочистив горло, я лег на спину, левой рукой убрал прилипшие к лицу волосы. Каким-то образом мне удалось сфокусироваться. Оказалось, я держал что-то вроде водяного мешка с яркими голубыми глазами. Они с беспокойством смотрели на меня, и я ответил тем же, когда вдруг откуда-то раздался сердитый голос, и девушка обратила свое внимание на него. Продолжая лежать, я повернул голову и посмотрел на озеро. «Нэш, Нэш, что случилось?» Обладателем грубого голоса оказался уже знакомый зеленый дух, на руках которого безвольно лежал еще один. Такое странное зрелище, что на миг мне почудилось, будто я смотрю на отражение в зеркале. Перевернутые серьги. Наконец я понял, что духов было двое, почти неотличимых друг от друга, если бы не украшение. Кричавший дух уставился в мою сторону. У него серьга была в левом ухе. Он-то и завел со мной беседу. «Чертов человек, что ты сделал с Нэш?» «Не приближайтесь к воде!» Девушка, которую я держал, уже поднялась. Я подполз к ней ближе. Похоже, духи не могут выходить из воды, поэтому крикун, протянувший руку из озера, не достал меня, только едва задел одежду. «Можете встать?» Верхняя часть моего тела казалась в 10 раз тяжелее обычного. Вот что значит плавать в одежде. Я снял куртку и неуверенно встал. Передо мной стояла девушка с полупрозрачной кожей. Нет, не просто белой, а почти просвечивающей. Ростом она была меньше 150 сантиметров. Внимательные глаза цвета яркого неба, какого в Витсбери я никогда не видел. Заостренные уши, развернувшиеся почти параллельно земле. Круглые украшения, платье до самой земли. И длинные-длинные серебристые волосы. «Синтия, это наша добыча!» — взревел зеленокожий дух. Девушка вздрогнула, развернулась и побежала. Пока я размышлял, стоит ли последовать за ней и хватит ли у меня на это сил, она рухнула в нескольких метрах от меня, свернулась калачиком и замерла. Я поспешил к ней и опустился рядом на колени. «Что такое? Что случилось?» «Вода! Вода этих существ мне не подходит!» Тихо пробормотала она, пока я всматривался в ее лицо. «Дальше! По этой дороге! Там!» «Там?» «Источник! Там!» Я бросил куртку, снял прилипшую рубашку и поднял девушку. Ее тело тоже было холодным, но неприятных ощущений не вызывало. Я пошатывался, но Синтия была настолько легкой, что нести было не тяжело. Так она тоже дух. Получается, у каждого свое место обитания, что у нее, что у того зеленого. Размышлял я во время бега. Вскоре все стало ясно. Глубоко в зарослях, как мне показалось, на самом краю университетской территории, находился источник примерно такого же размера, что и моя комната. Я аккуратно опустил безжизненное тело девушки в воду. Она медленно погружалась вниз, закрыв глаза. Длинные волосы слегка покачивались. В отличие от предыдущего озера, вода здесь была кристально чистая, совсем как ее кожа. Прозрачный источник и прозрачная девушка. Синтия была похожа на изящную стеклянную статуэтку ручной работы, запертую во льдах. Наконец она открыла глаза и привстала так, что над водой оставались только плечи. Она смотрела на меня с удивлением и легким испугом. Из-за опущенных ушей она напоминала мне маленького зверька, готового убежать в любой момент. «Я Кай, а ты Синтия?» – спросил я как можно мягче, пытаясь выровнять дыхание. Она кивнула. «Ты знаешь Лэнса?» Она на мгновение опустила глаза, а затем снова кивнула. Полностью изможденный, я сел там, где стоял. Сделав глубокий вдох, я сказал то, что должен был сказать в первую очередь. «Спасибо, что спасла». Синтия пару секунд напряженно смотрела на меня, но затем уголки ее губ слегка приподнялись. Такую улыбку обычный человек бы не заметил, но не я. Меня закалило общение с Мисибой и Лэнсом, поэтому я смог считать едва уловимое движение. В конце октября температура вряд ли достигала и 15 градусов. Каким бы здоровым я ни был, с голой грудью, мокрыми волосами и измазанными в грязи джинсами было так гадко, что хотелось кричать. «Холодно, да?» – тихо спросила девушка. Скрывать свое состояние было невозможно, поэтому я кивнул. Из-за сильного озноба я не мог перестать дрожать. Было настолько невыносимо, что будь у меня с собой спички, я одним махом сжег бы весь лес. Однако нужно было поговорить с Синтией, несмотря ни на что. «А разве зеленое существо не дух?» «Дух. И ты тоже?» «И я тоже, только другой природы». «Это заметно». Не скрывая своих чувств, подметил я. Если бы эта невинная девушка была настроена так же недружелюбно, как те зеленые, я бы прямо сейчас пробудил фантазма. «Ты же не собираешься на меня нападать?» Я не нападаю на людей, чтобы заполучить их души. Значит, те существа из-за этого меня атаковали. Мне не хотелось приходить к такому выводу, но он был единственным возможным. Девушка коротко кивнула. Найджела и Нэш – духи-близнецы. Но почему? Вы же не антифантазм. И я слышала, что вы почти ничего не знаете о магических существах. От кого? От Лэнса. Он рассказывал обо мне? Да. А что именно? Что вы приехали из Японии, и у вас есть второй взгляд. Что в последнее время вы часто видитесь, и что ему с вами весело. Весело? Мой голос изменился. Была в ее словах какая-то несостыковка. Большие глаза Синтии были пусты. Я махнул рукой, как бы говоря ей «забудь». Веселый Лэнс встречался так же часто, как и голубая луна. «Как тебе удалось избавиться от Нэш?» «Я ничего не сделала». «Не помню, чтобы их прогнал я. Я не знал, что предпринять, и почти погиб, когда они вдруг просто отпустили меня, а потом появилась Синтия». «Зеленый дух. Это Нэш напала на меня». Я вздрогнул, вспомнив неприятное ощущение от прикосновения к ее коже. Хотя меня и трясло все время, и это я успел заметить. «Нет, сам бы я не смог освободиться. Это ты меня спасла. На самом деле, все, что я хочу знать, это зачем сюда приходит Лэнс и почему он постоянно падает в обморок». «Он все-таки потерял сознание после нашей встречи?» Поднялась из источника девушка. «Не думаю, что имею право раскрывать секреты только потому, что я призрак». Увидев влажные глаза Синтии, я понял, что раскрыл один из секретов Лэнса. Только вот утаил он его не от меня, а от этой девушки. Глубоко вздохнул я и кивнул. «Ничего не поделать. Мне нужно знать, что скрывал ото всех Фарланг. Узнать, почему мисс Сиба так о нем беспокоилась». Синтия молчала. Видимо, это открытие ее ранило. «Я не пришел упрекать тебя», — продолжил я. «Просто беспокоюсь за него. Фея, которая смогла остаться в моем доме благодаря тебе, сказала, Лэнс становится все слаще. Эти слова звучали как-то зловеще. Я...» Крыша в снежный день. Красный шарф. Еще более красный. Темный цвет крови. «Мне это не нравится, поэтому, пожалуйста, скажи, чем Лэнс здесь занимается?» Синтия долго молчала. Некоторое время она грустно смотрела на меня, а затем сложила маленькие руки перед собой, словно молясь. «Значит, становится все слаще», – прошептала она. «Да, это слова феи». «Феи по имени Сью?» «Про нее он тоже рассказывал?» Хотя, если они виделись каждый день, неудивительно, что она знала про Сью. Я опустил взгляд вниз. То есть Лэнс тоже здесь сидел. И радостно с ней болтал. Синтия, наконец, подняла голову. «Эти слова точно значат, что Лэнс постепенно теряет человеческий запах». «Такое я тоже слышал, но почему?» «Наверное, потому что перестает быть человеком». «Это моя вина». «Перестает быть человеком?» переспросил я, не поняв смысла. Синтия прикусила губу, будто хотела заплакать. «Я виновата. Я пью кровь Лэнса с конца лета». «Кровь? Зачем?» «Во время зимних каникул этот источник засыплют». «Что произойдет с духом, если его источник уничтожат?» «Исчезнет», сказала Синтия тихо, но четко. Я сглотнул слюну. «А при чем здесь Лэнс?» «Он пытается дать мне силы, подобные человеческим. Я смогла выйти из источника, пройти по суше и добраться до озера Найджела и Нэш, потому что выпила его кровь. Обычный дух не может покинуть место своего обитания, даже когда нет дождя». «То есть, если ты продолжишь пить кровь Лэнса, то станешь человеком?» «Нет, не стану. Моему организму нужна вода, это точно. но я смогу покинуть этот источник и отправиться к другому водоему. Я слышала, что именно этот метод бюро использует для поимки духов. Так вот, почему у него постоянная анемия. Синтия несколько раз осторожно кивнула. В отличие от меня, ей не было холодно, но голос у нее дрожал. Кровь Лэнса сильна, но тела нет. Я была против этой затеи, но он сказал, что все в порядке, потому что у него есть вампир. Вампир? Патриция Джонс. Я хотел закричать, но вместо этого громко чихнул. Красные глаза и соблазнительный голос Патриции. «Если найдешь Фарланга на улице, приведи сюда. Я покажу, где можно прилечь». «Вампир. Что это вообще значит?» «Вампиры. Разве они не пьют кровь?» Она покачала головой. «Ее можно брать, а можно отдавать. Лэнс получает часть крови Патриции в обмен на то, что не донесет об ее существовании бюро. Так вот, почему ему становится легче после похода в библиотеку». Синтия кивнула и закрыла рот левой рукой. В ее небесно-голубых глазах стояли слезы. Они были так чисты, что даже если она плакала, этого было не видно. Так быстро они исчезали. «Простите меня», – произнесла она едва слышно и склонила голову. «Нет, я...» «Я знала, что что-то не так. У его крови был другой вкус, и человеческий запах постепенно исчезал. Меня это напугало, ведь Лэнс человек. Он должен оставаться человеком». «Ну, даже не знаю». Я вспомнил выражение лица Лэнса, когда он со вздохом сказал «это при нашей встрече сегодня утром». Лохматые рыжие волосы, нездорово бледная кожа. На его лице... грустная улыбка, будто он единственный, кто знает, сколько печали приходится пережить, чтобы планета продолжала вращаться. «Человек всегда остается человеком». Девушка вытерла слезы и посмотрела на меня. «Так сказал Лэнс. Но я не знаю. Если я пью человеческую кровь, со мной начинает происходить что-то странное. И это же и наоборот работает. Из-за меня Лэнс почти каждый день теряет кровь. И ему всегда помогает вампир. Так что да, он становится все слаще и слаще». Синтия подошла к краю источника и наклонилась вперед. Я паника, ничего не смог ответить. Ничего. Я был растерян. «Что же теперь делать?» – спросила она и умоляюще посмотрела на меня. «Что же делать? Лэнс говорит, что я могу и не исчезать. Он говорит, что с ним все будет хорошо. Правда ли это? Сможет ли он оставаться человеком? Или ему это уже не нужно? Разве люди не хотят оставаться людьми?» У меня не было ответа ни на один ее вопрос. Я был так же бесполезен, как и всегда. Просто очень холодно. «До вас у него никогда не было друзей-людей. Думаю, именно поэтому он так добр к духам и феям. Хоть он и человек, он всегда принимает нашу сторону. Я рада этому, но считаю это неправильным, так что...» Зашумела вода. Синтия вышла из источника и присела передо мной на корточки. Холодная маленькая рука в отчаянии схватилась за мою. «Я прошу вас, Лэнс должен оставаться собой. Ему нельзя больше приходить. Если кровь Патриции так его меняет, я больше ни капли не возьму». «Я...» «Мы не должны желать того, чего желать не следует», – пробормотала она. Ветер подхватил ее голос и унес прочь. Синтия отстранилась, а я инстинктивно протянул руку и положил на землю, пытаясь дотянуться до нее. Но было уже слишком поздно. Девушка прыгнула в воду с громким плеском и исчезла. Я впервые покупал одежду в университетском магазине. Выбрал бордовую толстовку с капюшоном и серые штаны, на которых большими буквами значилось «Витсбери». Ну, дизайн не так уж и плох, но вещи невероятно дорогие. На кассе стоял брюнет, кажется, тоже студент. Увидев меня полуголого и покрытого грязью, он удивленно приподнял бровь. «Это женщина вас так?» «Почему сразу такие мысли?» Я пытался достать из озера одну вещь, но поскользнулся и упал. Но вы же не пьяны? Нет. Дайте мне переодеться. Из озера у исследовательского корпуса? Ага. А вы знаете, что там утонул студент? Спасибо за информацию, мне сразу полегчало. Старые профессора говорят, что там живут монстры. Я сухо усмехнулся, надевая толстовку. Ты даже не представляешь, о чем говоришь. Я положил мокрую одежду в пакет и пошел домой, не заходя в библиотеку. Не знаю, что буду делать, когда столкнусь лицом к лицу с Лэнсом. И еще больше не представляю, что буду делать, когда встречу Патрицию. Я пришел домой в новой одежде и постоянно чихая. «Перед стиркой в машинке постирай вручную», – проинструктировала пившая в гостиной чай тетя, указывая на грязный пакет. «Обычно вы спрашиваете, что случилось». Нерешительно ответил я. Ко мне подбежал Хан Пен и начал внимательно принюхиваться. Может, потому что одежда была новой, а может, потому что пахло озером. «Пен, Пен!» – позвал я. Он тут же бросился к моим ногам. Этот пес определенно делает мою жизнь лучше. «Есть только одна причина, по которой студент университета может так измараться, что ему придется переодеваться полностью. Это глупость». «Именно так. Пойду приму душ». «Кай!» – окликнула меня тетя, когда я поднимался на второй этаж. Она обернулась, закрыла книгу и встала. Медленно, но с силой зверя, который точно не упустит добычу, подошла ко мне. Когда мы стоим рядом, каждый раз удивляюсь тому, что она намного ниже меня. Она протянула правую руку и дотронулась до левой стороны моей шеи. Прикосновение было холодным. Я вздрогнул. Конечно, в сравнении с духом ее тепло можно было растопить масло. Омамори пропал. Примечание от автора. Омамори – японский амулет из кусочка картона или дерева, завернутого в ткань. Используется в качестве оберега. Существуют как омамори общего назначения, так и специализированные – на любовь, на здоровье и так далее. Конец примечания. А? Я поднял руку. Даже не заметил, куда делся амулет из родительского дома, который я носил на всякий случай. Мне вспомнился момент нападения Нэш. Тогда она попыталась укусить меня за загривок, но вместо этого в ужасе отступила. «Он сработал как защита от темных сил», – пробормотал я. Тетя не рассмеялась и даже не удивилась. Только смотрела мне в лицо так, будто видела насквозь. Затем убрала руку с шеи и внезапно схватила меня за голову, заставив наклониться, чтобы проверить макушку. «Что такое? Я просто упал в озеро!» «И поэтому потерял омамори?» «Да, просто попрошу родителей прислать новый». «От тебя странно пахнет. Поэтому я и иду мыться». «У тебя сегодня был приступ анемии?» «А? Нет, не было. И это никак не связано». Кое-как пытался выкрутиться я. В голову пришла мысль, что я мог бы спросить у Марико о произошедшем. Однако сомневаюсь, что она смогла бы дать мне правильный ответ. «Я замерз, так что дай мне помыться», — сказал я, пытаясь сбежать. Тетя фыркнула и отпустила мою голову. Я продолжил подниматься. «Приступ анемии?» Я остановился на середине лестницы, прокручивая в голове слова тети. «Здесь не стоит так долго спать». Но Лэнс сказал, что все в порядке, потому что у него есть вампир. До меня наконец дошло. Моя анемия появилась из-за вампира? Я горько улыбнулся. Лэнс знал все с самого начала, с того момента, как я начал жаловаться на свою болезнь. Скорее всего, он так часто сидел со мной, чтобы присматривать за Патрицией. Она ни за что не напала бы на меня рядом с ним. Раздевшись в ванной, я убедился в том, что омамори действительно исчез. Неужели именно благодаря ему Нэш отпустила меня? Но от вампира амулет меня все же не защитил. Не понимаю. Знаю только то, что в мире часто случается все самое неожиданное. Это страна сказок и необычных убийств. Периодически здесь происходят загадочные вещи. Тетя велела открыть новую бутылку какого-то дорогого на вид вина и налить ей. В целом, я не поклонник таких напитков, но мне нравится вид красного в прозрачном стекле. Не знаю почему. Кай, выпьешь? А? Нет, не хочу. Пей! Это был приказ. Пришлось выполнять. Тетя села, качнув головой в бок, и слегка наклонила бокал. Я сделал так же. За что пьем? За жизнь. Не похоже. И так ты упал в озеро и чуть не погиб. Не то чтобы я чуть не погиб, рефлекторно ответил я и тут же закрыл рот. Да нет, я как раз был уверен, что чуть не умер. За обеденным столом, как обычно, повисла тишина. Я дождался подходящего момента и обратился к тете, как раз перед тем, как она закончила есть. Марико. Что? Ты же веришь в демонов, фей там, да? Да. Это все равно, что верить в утконосов и планарий. Тогда ты сможешь поверить еще в духов и вампиров. Тетя проглотила последний кусок, подняла голову и прищурилась. Кай, мне не нравится, когда ты ходишь вокруг да около. Сегодня я упал в озеро из-за духов, они утащили меня. Вот как. И меня спас другой дух. Повезло тебе. Тетя отпила еще вина. Ну, благодаря духу, которому помогал Лэнс, я узнал о нем немного больше. Похоже, причина его непроходящей анемии именно в этой помощи. Это работа антифантазма? Нет, наверное. Значит, его работа – помогать людям. Но это же не человек. Помогать духам. То есть, это его хобби. Я положил в рот немного жареного перца. Точно. Ведь он же и Сью спас. Хобби? Хобби быть добрым к другим. До вас у Лэнса никогда не было друзей людей. Думаю, именно поэтому он так добр к духам и феям. Слова Синти одновременно и правда, и нет. Он был добр и к старику. Для ангела у меня слишком холодные руки, помните? «Не вздыхай так во время еды», – сделала мне замечание Марико. Я выпил немного вина. Сам не заметил, как тяжело вздохнул. Тот дух сказал, что из-за этого Лэнс может перестать быть человеком. «Что значит перестать быть человеком?» «Не знаю». «И к чему ты все это ведешь?» «Если бы я знал все, то сказал бы». «Не забывайся!» «Я просто не знаю, что делать». Лэнс пытается спасти духа, дух пытается спасти Лэнса. Если Лэнс перестанет помогать, дух исчезнет. А что я? Стоит ли мне вообще его останавливать? Кай, ты что, решил спросить у меня совета? Больше не у кого. Ты единственный вариант. Что бы я сделала? Я бы сделала то, что хочу. Как обычно. Естественно. Я верю в существование духов и фей. Но предпочла бы по возможности не вмешиваться. От них одни неприятности. Если тебя слишком затянет в этот мир, ничего хорошего не выйдет. С досадой высказала тетя и пригубила вино, словно кровь. А еще, кажется, моя анемия началась из-за вампира. Так и есть. Ты магнитишь к себе странные вещи. Я не магничу. Она работает в библиотеке. Вампирша? Да. Если дух сказал правду. Протянула тетя, ставя бокал на стол. Когда она встала, Хан Пен, сидевший у моих ног в ожидании еды, подбежал к ней. «С завтрашнего дня ты будешь ходить в библиотеку с серебряным крестиком на шее», сказала Марико, взяв пса на руки. «Ты шутишь?» Тетя многозначительно засмеялась. «Это показалось мне странным». Просто смутное чувство без какого-то основания. Спокойной ночи, Кай. В этот раз тебе лучше быть готовым. Все, что я не смог поймать руками, на мгновение промелькнуло в голове. Спокойной ночи, отвернулся я. Казалось, тетя видела меня насквозь. Она исчезла наверху, не сказав ни слова. После ее ухода я быстро закончил есть и отнес посуду в раковину. Сью. Тихо позвал я, стоя на кухне. Никакого смеха в ответ не послышалось. Ну и ладно. Судя по прошлому опыту, к утру все будет вымыто. Я вернулся в свою комнату, сел на кровать и посмотрел на стену у двери. От утренних следов Мисибы не осталось и следа. «Мисиба», – прошептал я. Конечно, она не вышла. Я перевел взгляд на потолок и тихо усмехнулся. Что бы я сделала? Я бы сделала то, что хочу. Разве люди не хотят оставаться людьми? Если я буду делать то, что хочу, мне придется перестать общаться с Лэнсом. Но ведь есть еще Хан Пен, Сью и Мисиба. Нет, все-таки хочется, чтобы рядом был хотя бы один живой человек.